Глава 28. Граф Таврический. Караваев, ты почему так поздно в школу приходишь? Звонок через 5 минут. Это что, Грипповина своих цыплят уже на входе отслеживает? Что-то новое. Здрасте, Агриппина Васильевна. Буркнул я и попытался вписаться в узенькую щелочку свободного пространства между учительскими чреслами и дверной обналичкой. Не вышло. Опытная аппаратчица от педагогики будто невзначай перенесла вес тела на другую ногу, и шлагбаум закрылся. — Чего? — жалобно прогнусавил я. — Успеваю же! — А тебе и не надо на урок идти. — Чего это? — Пойдем со мной в учительскую. — А что я сделал-то? — Придем, увидишь. — Да чего вредная женщина. Трудно сразу сказать. Ее вообще нельзя к детям допускать. Как педагог, тупа и бездарна. Муж ушел, своих детей нет. Просто сочится неприязнью ко всему окружающему миру. Да и себя, если честно, Грипповина любить не научилась. За собственной внешностью следит только для проформы. Мы же элитные, напомню. Только вкуса вот никакого нет. Черти что, и сбоку бантик. Любимая сорочка — украинская вышиванка, и частенько от нее кошками пованивает. Не к столу, будь сказано, прет даже сквозь назойливый букет красной Москвы. Вот как сейчас, например. Фу. «Пришли за тобой», — бросила Грипповина фразу, как на паперти полушку кидают нищему, снисходительной с какой-то брезгливой высокомерностью. «Кто пришел?» «Лучше скажи, что ты там натворил?» «Я? Натворил?» «Побойтесь Бога, Агриппина Васильевна!» «Ты как с учительницей разговариваешь?» «А как вы с учеником?» «О, это наша древняя тема. Я люблю подерзить, а Грипповина меня поучить уму-разуму. Я безнадежный Дон Кихот, сражающийся даже не с воздушными ветряками, а с тяжелыми жерновами. А Грипповина...» «Да щоб ты сказився! Чего я взагалі с цим нищебродом гутарю?» «Ты подерзи мне, подерзи!» «Ишь ты, выискался какой! От горшка 2 вершка!» «3 уже!» «Опять дерзишь?» И дальше в том же духе. «Ну ладно, буду умнее. Лучше пропущу свою следующую подачу. Просто неинтересно. Кто же меня там ждет в учительской? Вновь Диана? Что-то зачастила ко мне повелительница временных завихрений?» «Диана Сергеевна меня там ждет!» Перебил я обильный поток мелких, но тупых и поэтому необидных шпилек в мой адрес. «Какая Диана?» — опешила мой суперпедагог. «Никакая вовсе не Диана. Ты шо, сказывся, чешо?» Оба-на, опять пробила. Начинается. Говорю же, когда Грипповина психует, ее частенько заносит на привычный ей суржик. «Да не сказывся я!» — меня начало разбирать от смеха. «Чего и вам бажаю!» «Що?» «Пришли уже, Агриппина Васильевна! Можно я войду в учительскую?» «Заходи уж!» Учителей уже нет, все разбежались по классам. В кресле сидит какая-то дамочка в джинсах и читает развернутую газету. Лица не видно. «В джинсах? Это в элитной-то школе?» «Привела Ирочка!» Грипповина разве что заискивающе хвостом не виляет. «Вот, Караваев, как вы и просили!» Дамочка с шумом свернула газету. У меня вытянулось лицо от удивления. «Ирина?» В огромном красном галстуке и при комсомольском значке на левой груди. В водолазке она классно смотрится. Я имею в виду Ирину, а не, впрочем, и она тоже. «Здравствуйте. Я старшая пионер-вожатая от городского комитета комсомола. Зовут Ирина. Фамилия Гагарина». Да она издевается. «А я Витя Караваев Таврический, местный граф. Очень приятно». «Караваев, ты что себе позволяешь?» «Спасибо, Агриппина Васильевна, я сама справлюсь. Вы можете идти на урок». «Смотри мне, Караваев!» По-змеиному прошипела Грипповина и помчалась откручивать детям головы. «И что мы такое исполняем?» Фамильярно поинтересовался я у целой старшей пионер-вожатой, с удовольствием плюхнувшись при этом на свободное кресло напротив. «Досрочный прием в пионеры? Полищук рекомендовал». «Пошли на базу, мистер Таврический». Ирина пружинисто встала с мягкого сиденья. «Водные появились, не терпящие отлагательств. По дороге расскажу». «Ну пойдем, женщина-космонавт, с красивым красным галстуком на...» Я вспомнил вовремя, что сальности Ирина не любит. На шее. Может, и смогу тебе чем помочь? Сможешь, даже не сомневайся. Ирина накинула на плечи стильную короткую дубленку и вытолкала меня из учительской. Я на мотоцикле не поеду, предупредил я. Даже на зло бабушки не буду уши морозить. Пешком, пешком, мой юный граф. Я фыркнул. Фальшиво, надо сказать. Моей детской составляющей всегда за счастье лишний раз послоняться по городу. Хоть зима и слякоть, все равно у нас есть чем полюбоваться, сколько раз не проходи по одним и тем же улицам. А еще, что мне сейчас нравится до одыри, полное отсутствие рекламы. Господи, как же это классно! Люди, вы себе даже представить не можете, как эти цветные стенды и билборды засоряют чудесные виды прекрасного южного города. Я сказал, засоряют? Ну, пусть так, хотя надо бы через «и» в четвертой позиции, и «а» вместо «я». Ну, вы поняли, где. Говорите, реклама – двигатель торговли. А что, кроме торговли других важных вещей вообще в мире не осталось? Зачем тогда ради этой самой купли-продажи похабят и убивают все маломальски прекрасное, чем люди с древнейших времен пытались окружить себя в местах своего компактного проживания? Кто, интересно, хотел бы жить в квартире, стены которой обклеены были бы рекламой прокладок и средств от геморроя? Психов прошу рук не подымать. Не хотите подобных интерьеров? А чего так? А город, получается, можно засорять? Когда уже дойдет эта очевидная истина до алчных и бестолковых мозгов? Зато сейчас мой город чист и прекрасен ликом, как юная непорочная дева. Хотя, наверное, все же не дева, а отрок мужеского полу. Ключевое слово «непорочный». Руки бы этим торгашам поотрывать в будущем. Может, все-таки повнимательнее прислушаться к предложению Дианы о прогрессорском вмешательстве в предстоящий бардак? «У тебя сейчас лицо, как у Марлона Брандо», — неожиданно заявила идущая рядом Ирина. «Когда он крестного отца играл, убить кого-то хочешь?» Я выразительно поджал губы и сощурился. — Есть люди, которые дорого мне заплатят, — произнес хрипло. — Я сейчас как раз и не похож, — бесцеремонно заявила Ирина. — Больше напоминаешь нахохлившегося цыпленка, который прокурил свои голосовые связки за углом курятника. Я не удержался и прыснул. — Ну ты скажешь. — Дарю, записывай. — Ладно, расскажи лучше, что там за срочность у вас образовалась. А это наш куратор постарался. Торопит и ускоряет нас, ленивых бездельников. Дело чрезвычайной важности, а мы баклуши бьем. Нарбеков, понимаешь, на свободе гуляет, а мы спортом все себе занимаемся. — Вы что? — испугался я. — Полищука в спортзал пустили? Вы с ума сошли? — Не переживай. Ирина вдруг наклонилась и подняла с земли крепкий каштан приличных размеров. — Гляди, какой красавчик. А Полищука нет, не водили мы его в спортзал. В кабинете директора Дворца пионеров совещались. Ну и чего насовещали? А ты знаешь, он ведь дело предложил. Весь внимание. По предстоящей операции. Наша цель — подкинуть убийце наживку в виде мифических архивов. Делаем это через группу ветеранов, среди которых есть знакомый этого убийцы, так? Но... Так вот... Полищук посоветовал при распространении дезинформации нашу причастность к комитету не светить вообще. — Но это хорошо было бы сделать, да только как? — скептически покачал я головой. — По какой легенде мы на этих ветеранов вышли? В телефонном справочнике нашли? — Через инструктора горкома партии. Ирина торжествующе продемонстрировала указательный палец, направленный к небесам. Он сам и предложил эту простенькую схему. Вызывает к себе по очереди каждого из 15 свидетелей, можно по два, по три, представляет нас с тобой как комсомольско-пионерский исторический отряд, восстанавливающий утерянные страницы военной летописи, и которому помощь якобы позарез нужна. А мы, в свою очередь, лепим ветеранам историю про архивы, которые нам предлагает неизвестный гражданин неприятной наружности. И весь смысл помощи с их стороны, не знают ли случайно уважаемые ветераны того самого гражданина по описанным нами приметам. Как-то так. светим и приманку, и мимоходом, как бы случайно, пробалтываемся про время и место встречи с этим горе-археологом. Ирина вдруг прыснула. Чего ты? Да куратор этот. Наивный как ребенок, хоть и старик совсем. Он ведь так и не понял, что нет никакого черного археолога. Как это? Да шеф начал ему задумку твою объяснять, а он перебивает, ругается, мол, понял все, что я маленький. Типа не соображаю, что ли, что вы двух зайцев якобы одним выстрелом завалить хотите. И убийцу поймаете, и воришку этого, что ценными документами торгует, направо и налево возьмете. Разухарился, разорался. Мы переглянулись, плечами пожали, ну и решили не настаивать, раз такой умный. Он вас прибьет потом, как узнает. Сам и виноват. Ирина прицелилась и запустила каштаном в ствол платана так, что ее коричневый снаряд отскочил точно в рядом стоящее дерево. Получился звонкий двойной щелчок. Рисовщица. — Ир, пошли быстрее, — поюжился я. — Холодно что-то. — Бежим? — Еще одна. Может, вирус какой ходит, беговой? И только для женского пола? — Стой, давай просто быстрым шагом. У тебя ноги, между прочим, в полтора раза длиннее. Почему это только в полтора? А вообще, прогиб засчитан. Благодарствуйте, гражданин Таврический. Прогиб? Еще одно словечко из 21-го столетия у меня слямзило. Они вообще очень быстро учатся, эти молодые кадры 70-х. Они словно изголодавшиеся бакланы, хватают в свою интеллектуальную копилку все, что может влезть в их жадные до знаний головы. В школах еще не стыдно быть отличником. Напротив, будущие ботаны считаются крайне нужными и полезными для общества явлениями. Во-первых, потому что уровень требований советских учителей реально очень высок, и всегда нужно иметь под рукой доброго и умного всезнайку. А во-вторых, тупорезом быть очень непрестижно. Можно прослыть крутым хулиганом, душой компании и грозой дворовых шаек, но если ты при этом троечник, все твои боевые заслуги блекнут. Потому что дурак не интересен никому. Скоро, совсем скоро, лет где-то через 10-15, среди особо продвинутых юнцов начнет входить в моду эта мерзкая гниль. Хорошо учиться западло. Зубрят только сучены. Пацаны против ботанов. И дальше в том же духе. Настоящая скрытая диверсия против молодости. Чудовищная, подлая спекуляция на бунтарском духе юношеского сознания. Сублимация мозговой импотенции, замешанная на героизации зла и уголовной романтики. Да плюс еще и этот дурацкий миф про троечника как самого приспособленного к жизни индивидуума. Поверьте мне, отличнику, все это глупая и примитивная брехня с претензией на глубокомысленную парадоксальность. И ведь все равно поверили. Стали стараться соответствовать изо всех своих неразумных мальчишеских сил. И захлестнула страну мутным потоком дураков и недоучек. Чем глупее, тем пафоснее и агрессивнее. По сей день не иссякает эта ядовитая жижа, бурлит и травит все вокруг себя. Страшно. 70-е как чистый горный воздух, как пик вершины, с которой куда ни пойдешь, везде дорога под гору. Хоть иди ты на все четыре стороны, все равно вниз, к деградации, депрессии и разложению, а в конечном итоге к полному развалу страны и общества. Такие вот они коварные, идеальные высоты социального развития. Я вздохнул. Горько и с надрывом, как обиженный ребенок. Не хочу, чтобы снова так было. Чудесная принцесса, где ты?